Взглянув ей прямо в глаза, герцог грустно, можно даже сказать меланхолически, вдруг заявил: «Жанна, сейчас я скажу тебе нечто очень важное. Мы, герцоги, принцы и короли, отмечены судьбой, наше богатство и власть дают нам многое. Но ведь и мы, герцоги, принцы, короли, такие же люди и рады, когда нас любят ради нас самих». «Так ты думал!» — страстно воскликнула Жанна, но герцог прервал ее, деликатно приложив палец к губам. «Я ничего не думал. Только что ты умная, интеллигентная девушка с божьим даром красоты и привлекательности, перед которую не устоял бы и святой. Была ли ты тогда откровенна в монастыре, когда дала мне понять свое желание?» «Я никогда в тебе не сомневался, и сомневался в то же время. Все потому, что я не молод, и к тому же герцог. И что теперь? Все эти дни я наблюдал и слушал, следил, что ты делаешь, но видел, что твоя нежность и твое влечение ко мне не были ложью. Твой взгляд, твоя улыбка, то, как ты мне доверялась, все это утвердило мое доверие к тебе и убедило в том, какие чувства ты ко мне испытываешь. Сегодня ты увидел это во всей красе, мой дорогой», — произнесла она с бесконечным обожанием и своей неповторимой улыбкой. Герцог кивнул и снова заключил ее в объятия. «В конце концов, ты от меня никогда ничего не хотела», — добродушно улыбнулся он. «Хотеть? Но что?» — Жанна казалась удивленной. «Ах, как ты прекрасно сказала!» — воскликнул он, радостно смеясь. «Мне нечего хотеть от тебя, Луи! За эти слова вы получите все, что угодно, моя возлюбленная!» — сказал герцог. Итак, прошли несколько волшебных месяцев, пронизанных солнцем любви и наслаждений. Как свидетельство о них прочтем письмо, которое Жанна написала Антуанетте де Лефередье. Как помните, та была ее ближайшей приятельницей в монастыре Святого Сердца, которой досталась после Жанны роль Эсфири. Антуанетта де Лефередье покинула монастырь в июле того же года, поэтому теперь ей можно было посылать письма, которые в глазах настоятельницы представились бы делом греховным и были бы наказаны немедленным изгнанием. В своем письме Жанна не упоминала о монсеньоре, хоть и испытывала мучительное желание, но врожденная мудрость, осторожность и деликатность в том, что касается сложившихся прекрасных отношений, заставили Жанну избегать даже малейших намеков. В ее возрасте, в конце концов, естественно, что нужно было выговориться, хотя к своей великой жалости и не могла сказать всего. Ведь кроме Антуанетты, Жанне некому было доверить то, что ее переполняло. И мать, и все ее мужчины, конечно, не годились для этого. Нет, Жанна против них ничего не имела. Точнее, для нее они оставались фигурами из детства. Малышкой она скакала на их коленях, порой терзала их, или от них ей доставалось и все. «Моя милая Антуанетта, я узнала от Терезы Брухес, что ты покинула наших святых сестер. Желаю удачи. Наконец ты сможешь дышать свежим воздухом в Мезон Лафите, воздухом без ладана и вони старых ряс. Помнишь тот день? У нас чуть животы не лопнули от смеха, когда мы разглядели одну из трех десятков нижних юбок сестры Эленсины, которая была черна от грязи. Да, натерпелись мы в монастыре, но ведь и насмеялись же. Надеюсь, ты была хороша в Эсфире, и зрители даже плакали. Я очень рада и горда за тебя, хотя и сожалею, что из-за сложившихся обстоятельств не играю ее сама. Ужасно интересно, что говорили, когда я исчезла? Вот тоже выдумали. Не было у меня никакого поклонника, но провидение желало, чтоб я встретила такого, который спас меня от возвращения на попечение семьи. Ты знаешь, я совсем не горела желанием, и этот рыцарь наполнил мою жизнь восторгом. Он изучает со мной карту страны наслаждений, и мне всегда бывает мало, и с каждым днем я в этой области все образованней. Поскольку ты со мной вместе тайком читала Клелию, мадемуазель де Скудери, надеюсь, понимаешь». «Ах, моя милая, вся жизнь моя лишь радости и игры, поездки в экипаже, отборная еда, вечера в театре, куда хожу я в маске со своим рыцарем, который тоже надевает маску, поскольку неприлично и совершенно невозможно по политическим причинам, чтобы его узнали, чтобы я и он были разоблачены и выставлены, особенно он, на всеобщее обозрение». И, может быть, злословие Версальского двора».